Он сказала она, я не очень веселая сотрапезница. Не извиняйтесь, я все прекрасно понимаю, ответил он. А теперь давайте немного поговорим о деле. Я знаю, что вам будет больно, но так надо. Я понимаю, мсье Карлон, брат мне сказал, что вы сделаете все, чтобы найти бандитов. Но даже если вы их найдете, это не вернет мне ни отца, ни мать. Согласен, но это позволит обезвредить убийца, это очень важно. Вы правы, мсье Карлон. Что вы хотите узнать? Вас допрашивала полиция? Да. Вы знаете, что они считают, мсье Карлон, что мой отец был сообщником бандитов? Они вам это сказали? Нет, но ясно дали понять. Простите резкость моего вопроса, Мадлен, но каково ваше мнение? Спросил Карлон, глядя в глаза девушки. Фред ожидал, что она возмутится, но ничего подобного не произошло. Мадлен опустила голову, и ее личико покраснело. «Я не сомневаюсь в честности моего отца», — произнесла она, наконец, тихим голосом. «Меня мучает только одна вещь, о которой я не рассказала полиции. Давайте посмотрим, что это за вещь». «Это произошло накануне ограбления, мсье Карлон. Как вы знаете, мы живем на втором этаже на улице Мануэль. В тот день было очень жарко, и я сидел у окна. Около 20:00 на углу улиц Мануэль и Мильтон остановилась машина, из нее вышли двое. Один из них был мой отец. Я удивилась, потому что отец всегда возвращался на метро. Отец и второй недолго поговорили на тротуаре. Они как будто спорили. Наконец они разошлись, не пожав друг другу руки. Отец пошел к нашему дому, увидел меня в окне и на секунду остановился. Я его хорошо видела. Он выглядел очень недовольным. Я отошла от окна в тот момент, когда машина тронулась с места. «И что вас беспокоит?» «Как что? Человек, разговаривавший с отцом, был молодой и очень высокий стройный брюнет. Наверное, я выдумываю, но не могу не думать об описании бандита, убившего отца во время нападения. Вы знаете, что раненые охранники, сопровождавшие груз, молодой высокий парень, понимаю... Вы знаете, Мадлен, в Париже много высоких молодых парней. Наверняка это простое совпадение. Вы говорили об этом с отцом? Нет, не решилась. Отец был странным. Обычно он был веселым, а в тот вечер весь напряженный, наэлектризованный, как говорится. Вот что меня мучает, мсье Карлон. Рыжий репортер протянул руку через стол и положил ее на руку девушки. «И напрасно», — сказал он с доброй улыбкой и, похлопав ее по руке, добавил. «Можете быть уверены, это простое совпадение. Вы должны понимать, что ваш отец не ввязался бы в такое рискованное дело за несколько месяцев до пенсии. Сведения, которые я о нем собрал на заводе, ясно говорят, что он был честнейшим человеком на свете. Уверяю вас, вы можете прогнать все сомнения». Она поблагодарила его широкой улыбкой, и они заговорили о другом. Мадлен сказала, что уезжает отдыхать в Эвиан к двоюродной сестре. На всякий случай Фред попросил у нее адрес, и она его дала. Потом Карлон поднялся. Время шло, а болтая с красивыми девушками, на жизнь себе не заработаешь. Репортер довез Мадлен с улицы Мартир, где они обедали, до двери ее дома. Пожелал ей хорошо отдохнуть и сел в свою Альфу. Ему стало грустно, а Париж вдруг показался пустынным. Фред Карлон вошел в свой кабинет в Пари-Эклер и велел рассыльному Рири принести пиво. Он чувствовал себя не в своей тарелке. Проблема заключалась в следующем. Возможно ли успешно провести такой налет, как в Пито, не имея сообщника внутри крепости? Ответ — возможно, но чертовски трудно. Он все сильнее убеждался, что папаша Люка был связан с бандой. Мадлен он уверял в обратном только за тем, чтобы в ее хорошенькой головке не было сумбура. Бедной девочке и так хватало страданий. В любом случае, Карлон констатировал это в 12-й раз, это ничего не меняло. Был папаша Люка сообщником налетчиков или нет, но он погиб, а они гуляли на свободе. Линный рыжий репортер мысленно сказал «хватит» и решил, что надо забыть об этом аспекте дела. если он хочет серьезно поработать. Рюри принес 3 бутылки, которые поставил на стол перед Фредом. Тот что-то буркнул, открыл бутылку, жадно отпил, отставил ее, увидел телекс и выругался. Эта поганая работа не дает ни секунды отдыха. Взяв телекс, Карлон прочел его и сразу перестал ругаться. Текст был кратким, но содержательным. Из речки близ Шамбери выловлен труп некоего Сальваторе ди Кристо. Полиция считает это убийством, точнее, сведением счетов, поскольку ди Кристо был далеко не святым. Ди Кристо, черт! 2 амбала, измолотившие его, сделали это как раз от имени ди Кристо. Решительно, мир тесен, а жизнь полна неожиданностей. Длинный репортер оставил нетронутыми 2 бутылки пива и выскочил из редакции с твердым намерением навестить дядю Ипо. На набережной Орфевр дядя Ипо в виде совершенно особой милости позволил ему заглянуть в карточку ди Кристо. Фред узнал из нее много полезного. Список судимостей Сальваторе был длинным, как шея жирафа. Он поблагодарил, вернул карточку и пошел к дяде сказать спасибо и кое-что разведать. Комиссар знал своего племянника, и когда увидел, что тот возвращается с горящими глазами и подрагивающей ноздрёй, понял, Фред узнал что-то новое. «Ну что?» — рявкнул он в густые усы. Фред Карлон сладко улыбнулся. «Я просмотрел карточку и пришел тебя поблагодарить, дядя. Зачем тебе понадобился покойный ди Кристо?» «Не зачем конкретно. Просто собираю информацию для статьи, которую посвящу ему. Он был крупной фигурой, и я не могу отделаться 3 строчками. Иногда я спрашиваю себя, не принимаешь ли ты меня за кретина?» Задумчиво произнес дядя Ипо. «Ты мне, конечно, ничего не расскажешь». «А чего рассказывать, дядя?» — спросил рыжий репортер, широко раскрыв глаза. «Однажды я поручу Фофо заняться тобой. Немного попозже, сейчас у меня много работ. Ты все-таки не забывай, что никто не имеет права препятствовать работе органов дознания. К тебе это тоже относится». «Но, дядя, я ничему не препятствую». Старый полицейский поднял глаза на единственного и любимого племянника и заорал: «Пошел к черту!» «Ладно, передам ему от тебя привет», — отозвался Карлон и вышел. Ему не нравилось злить дядю. Но он был не настолько уверен, что взял след, чтобы запускать тяжелую полицейскую машину. Приехав в редакцию, Фред отправился к главному редактору, сослался на сильную усталость, напомнил, что целую вечность не брал отпуска и получил